שלום לכם. מיר вам. אני מאוד שמח לראות את כל אחד מכם. Я очень рад видеть каждого из вас. ותודה לאל שהוא נותן לי הזדמנות אפשרות להתחלק אתכם בסוד שהוא פתח לי. И слава Богу, что он даёт мне возможность поделиться с вами секретом, тайной, которую Бог открыл мне. О, икарон, икарон рухани. Или же духовный принцип. זה משהו שאני כבר הרבה זמן משתמש בחיי. Это уже что-то, чем я пользуюсь очень долгое время в моей жизни. ואני רואה איך זה עובד בחיי. Я вижу, как это работает в моей жизни. ואני מאוד ישמח אם זה גם יעבוד בחייכם, או שיכול להיות שזה כבר עובד בחייכם. Я очень буду рад, если это будет также работать в вашей жизни, хотя возможно, это уже работает. והנושא של היום זה בעצם סוד של ברכה. И сегодняшняя тема проповеди это секрет благословения. ואתם יודעים, אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא רוצה להיות מבורך. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас хочет быть благословен. Амен. Аминь. הוא רוצה שבחיים שלו יהיה סדר. Он хочет, чтобы в жизни его был порядок. הוא רוצה שבחיים שלו יהיה הכל טוב. Хочет, чтобы в жизни было хорошо всё. שהילדים שלו יהיו ברכה בשביל העולם הזה ובשבילו. Чтобы его дети были благословением ему и остальному миру. שאשתו תהיה ברכה גם. Чтобы и жена его была благословением ему. שבעצם הכל בתוך החיים שלו יהיה ברכה אחת גדולה. Чтобы всё в его жизни было одной большой благословением. Одним большим благословением. אני חושב שכל אחד מאיתנו רוצה את זה. Я думаю, каждый из нас хочет этого. אף אחד לא רוצה להיות תחת קללה. Никто не хочет находиться под проклятием. וכאשר אנחנו קוראים דבר אדוני ואנחנו רואים דוד, когда мы читаем слово и мы видим пример Давида, אנחנו רואים את שלמה המלך, мы видим царя Соломона, אנחנו רואים את אברהם אבינו, видим Авраама отца нашего, Моше, Моисея. כל האנשים האלו היו מבורכים. Все эти люди были благословены. Амен. Аминь. וכאשר אנחנו קוראים, אני לא יודע איך אתם, אבל אני לפחות, אני קורא ואני גם רוצה להיות מבורך כמוהם. Когда мы читаем слово, не знаю как вы, но когда я читаю, я также хочу быть благословен, как и они. כמו שאליסי אמר לאילה, אני רוצה רוח לאדוני, אני רוצה רוח כפול ממך. И как Елисей сказал Илию, я хочу дух, который был на тебе, чтобы на мне был вдвойне. למה? כי כאשר אתה רואה בן אדם מבורך, אתה רוצה שבחיים שלך כללים שעובדים אצלו יעבדו גם אצלך. Потому что когда ты видишь благословенного человека, ты хочешь, чтобы правила, которые у него в жизни, они также работали в твоей. הדרשה של היום היא תהיה מחולקת לשלושה חלקים. Сегодняшняя проповедь будет поделена на три части. החלק הראשון זה בעצם, אנחנו נדבר מה זה בכלל ברכה. Первая часть мы поговорим, что вообще такое благословение. כי הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זה ברכה בכלל. Уже во многих случаях люди не очень понимают, что такое благословение. ואיך לדעת, האם זה באמת ברכה בחיי, או שזה בא ממקור אחר? И как определить, является ли это благословение в моей жизни, или это пришло из другого источника? החלק השני, אנחנו נדבר איך להיות בן אדם. Во второй части мы поговорим, как быть человеком, שיהיה מבורך, который благословен. ומה בעצם כללים, מה צריך לעשות, מי בכלל מקור של הברכה? И какие правила, что надо делать, кто является источником этого благословения? В החלק האחרון אנחנו נדבר על זה שבעצם מה הברכה מטילה אלינו. И в последней части мы поговорим, какую ответственность возлагает на нас то благословение. כן, איזה אחריות הברכה מטילה אלינו. Какую ответственность возлагает на нас то благословение. ונראה בעצם שיש גם אחריות על בן אדם שהוא מבורך. И мы видим, что получая благословение, мы также принимаем ответственность. מי שמקבל יותר, יש לו אחריות יותר. Кто получает больше благословения, тот получает и больше ответственности. ובוא נתחיל מהברכה. И давайте начнём с благословения. מה זה ברכה? Что такое благословение? הברכה זה בעצם שפיכת אהבת אדוני וחסד או מאדוני עצמו, או מאנשים שבעצם מקיימים את רצונו בחיינו. И благословение – это вообще излитие Божьей любви и милости либо самим Богом, либо людьми, действующим по Его воле. Браха – это тамид матана, шимикувенет лехаейну, в бецем и марат, кама Адунай оэв утану. И благословение – это дар, который приходит в нашу жизнь и показывает, насколько Бог любит нас. Матанат Адунай, матанат мишамаем. Дар Бога – это дар с небес. Ве-май бецем абраха. Что является благословением? Бо-нахшов, май абраха ахи хашува, эх атем хушви. Давайте подумаем, какое самое важное благословение? Как вы думаете? В жизни каждого из нас. И без этого благословения все остальное не имеет смысла. Аминь. Это вечная жизнь. За Иешуа. Это спасение. За браха хи хашува. Это самое важное благословение, שיש אצלנו. Которое у нас есть. כי למה בלי זה כל השאר זה כבר לא חשוב. Почему? Потому что без этого все остальное, оно не имеет силы и смысла. Если в конце свою вечную жизнь я проведу в аду, чего это стоит? Это жизнь, которая была у нас здесь, на земле. Здесь это все временно. Там это вечно. הברכה הראשונה שגם בו נפתח ונקרא מתהילים 36-22. Давайте откроем Псалом 36, 22 стих. 36, 22 стих. Давайте прочтем. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Аминь. И мы видим, что благословенные им наследуют землю. О какой земле идет речь? Знаете, у каждого из нас в Царстве Божьем будет территория. И каждый из нас решает, что он будет делать с этой территорией. Кто-то хочет посеять там что-то. Кто-то построит дом. Но тот, кто получает спасение, как тут написано, получит наследует землю в Царстве Божьем. וזה בעצם הברכה הכי חשובה, הישועה שאנחנו מקבלים דרך ישוע המשיח. И это является самым большим благословением, спасение, которое мы получаем через Мессию Иешуа. הברכה השנייה שהיא גם חשובה בחיינו, זה בעצם הידברות עם אדוני. И второе благословение, которое также важно в нашей жизни, это общение с Богом. Представьте, что каждый из нас может находиться в общении с Создателем Земли. Вы можете каждый день говорить с премьер-министром нашей страны? Каждый день? У вас есть такая возможность? У кого-то есть возможность такая в зале? Я считаю, что ни у кого нет. Из нас. אבל אנחנו יכולים לדבר עם זה שבעצם ראש הממשלה של כל הממשלות ושל הכל. Но мы можем говорить с тем, кто является главой всех стран и всего мира. וזה ברכה הכי גדולה. И это великое благословение. אנחנו יכולים לקבל ממנו רחמים. Мы можем получить у него милость. אנחנו יכולים להקשיב לו ולדעת מה טוב בחיינו, מה רע. Мы можем слушать его и узнавать, что плохо, что хорошо в нашей жизни. אנחנו יכולים לדבר איתו. Мы можем общаться с ним. ומי שלא משתמש בזה, הוא מפסיד. А тот, кто не пользуется этим, он проигрывает. והקהילה היא בעצם גם ברכה בשבילנו, כי היא עוזרת לנו לדבר איתו. И община, она также является благословением в нашей жизни, потому что с помощью общины мы также общаемся с Богом. ואנחנו גם שומעים את דברו. И мы также слышим Его Слово. ואת רצונו. И Его волю. ואם בן אדם לא מבין שזה ברכה גדולה בחייו. Если человек не понимает, что это является великим благословением в своей жизни. והוא חושב, הוא קם בבוקר והוא חושב, נו איזה בסה, עוד פעם אני צריך ללכת לקהילה. Этот человек встает утром и думает, а опять идти сейчас в эту общину. Как тяжело сейчас вставать. Или я могу заработать еще денег, если я буду работать в шаббат. Этот человек очень многое теряет. כי הברכה האמיתית זה שאנחנו כאן עם אדוני והוא פה לידינו. Потому что настоящее благословение это когда мы здесь и он среди нас. Амен. Аминь. הברכה הבאה זה בעצם זה שאנחנו יכולים לשרת בכלל לאדוני. И следующее благословение это то, что мы вообще можем служить Богу. בהתחלה אני מדבר, אתם רואים, הכל על דברים רוחניים. И я говорю вообще сначала о духовных вещах. על כל הברכות הרוחניות. Всех духовных благословениях. ותחשבו, אם ראש הממשלה היה מתקשר לאחד מכם, לדוגמה, היה מתקשר לברת דניאל. И представьте себе, если премьер-министр позвонил бы кому-то из нас, к примеру, брату Даниилу. והיה אומר לו. И сказал бы ему. דניאל, אני רוצה שמהיום אתה תעבוד אצלי. И сказал бы ему, Данила, знаешь, я хочу, чтобы с сегодняшнего дня ты работал на меня. לא, לא בניקיון. Не на уборке. אבל במשהו אחר, כן? Ну, в каком-то, в какой-то другой области. ואני יודע שאתה בעצם משרת בקהילה, ובגלל זה אני נותן לך ככה עבודה לא קשה. Я знаю, ты служишь в общине, я даю тебе такую легкую работу. כדי בעצם, אתם יודעים, הוא חושב כאילו על דניאל. Считается с Даниилом. думает это не. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה חושב, האם לסרף או לא בכלל לבן אדם כזה, כן? Я думаю, каждый из нас он подумал отказать бы или нет такому человеку. אני חושב שהרבה מאיתנו היו מסכימים גם. Большинство из нас, по моему мнению, согласились бы. אם זה לא היה מפריע לשירות? Если бы это не мешало служению, конечно. לא היה מפריע למשפחה? Не мешало семье? למה לא? לעבוד אצל ראש הממשלה? Работать у премьер-министра? ואנחנו עובדים אצל אלוהים. А мы служим Богу. אלוהים הוא בעצם בחר בנו. Бог нас избрал. ואנחנו לפעמים אומרים, וואה, אין לי כוח עכשיו. А мы иногда говорим, у меня нет сил. ולעשות בשבילך משהו. Идти делать что-то для тебя. תחשבו, מישהו הכי בכיר בעצם מבקש ממכם לעשות משהו. Подумайте, кто-то самый великий попросит вас что-то сделать. ואתם מסרבים לו. А вы говорите ему нет. מה זה, טיפשות? Это глупость? או, איך אפשר להגיד את זה? Как можно так сказать? איך אפשר בעצם להסביר את זה? Как это можно объяснить? אז תחשבו, מי פונה אליכם? Подумайте, кто к вам обращается. אנחנו אחרי זה נראה פסוק שבעצם אומר שאדוני הוא זה שפונה אלינו. И потом мы увидим в Писании, что Бог это тот, кто к нам обращается. הברכה הבאה זה בעצם הנשים והבעלים שלנו. Следующее благословение это благословение в наших жёнах и мужьях. ואני רוצה שאתם תסתובבו, מי שפה בעל ואישה, תסתובבו אחד לשני. ותגידו, אתה ברכה שקיבלתי מאבינו שבשמיים. אולגה, את הברכה שקיבלתי מאבינו שבשמיים. Я хочу, чтобы все замужние пары повернулись друг к другу и сказали, ты являешься благословением, которое я получил с неба. כי זה באמת ברכה. Потому что это действительно является благословением. כל אחד נתן לו אחד, האלוהים נתן לנו אחד את השני, וזה ברכה. Каждому из нас, кто является в браке, Бог дал благословение. למרות לפעמים שיש לנו קשיים. Несмотря на то, что иногда у нас есть трудности. למרות שלפעמים יש איזשהו ריב או משהו, אנחנו לא מסכימים על משהו. Иногда, несмотря на то, что иногда у нас есть какие-то ссоры или разногласия. אבל אדוני חיבר אותנו. Но Бог соединил нас. כדי שאנחנו נהיה ברכה אחד לשני. Чтобы мы были одним благословением. תעריכו את זה. Цените это. Адонай הוא לא עושה דברים סתם. Бог не делает вещи напрасно. ואם הוא חיבר אתכם עם מישהו, если он объединил вас с кем-то, אז כנראה זה הבן אדם שהכי טוב שיכול להתאים לכם. Значит, этот человек, он самый подходящий для вас. הברכה הבאה זה בעצם ילדים שלנו. Следующее благословение это наши дети. וכמובן, כאשר הברכה הכי גדולה זה כאשר ילדים שלנו הם פה איתנו. И самое большое благословение так это наши дети с нами. По итану им Адунай. Здесь с нами и с Богом. Эм браха יותר גדולה כאשר ילד שלך חוזר בתשובה ובעצם נותן את חייו לאדונאי. Нет больше благословения, чем видеть своих детей, когда они каются и приносят свою жизнь жертву Богу. וזה ברכה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מאדוני. Самое большое благословение, которое можем получить от Бога. אני חושב שכל הורה רוצה את זה. Я думаю, каждый родитель хочет этого. וזה ברכה שיכולה לבוא רק מהשמיים. И это благословение может прийти только с неба. Амен. Аминь. וברכה הבאה זה בעצם כבר דברים חומרתיים, זה הבית שיש לנו. И следующее благословение это уже материальные вещи, бытовые вещи, как наш дом. Бо нефтах бе дварим перек 28:4. Давайте откроем Второзаконие, 28 глава, 4 стих. Второзаконие 28:4. Вы не крайдзе и прочтём это. Там יודים по бецем כתובות амон брахот. В этом месте написаны благословение, много благословений. Вот יותר הרבה קללות. И ещё больше проклятий. Азбони кра пасукар. Давайте прочтём 4 стих. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Аминь. Аминь. אנחנו רואים שבעצם אדוני הוא זה שמברך את הפרי את הילדים שלנו בעצם מה שכתוב כאן. И мы видим, что Бог это тот, кто благословляет наш плод, наши дети, как написано здесь. Коля при, бекола тхумим. Все виды плодов во всех сферах. ובגלזה הוא גם והברכה על הבית היא גם מגיעה מאדוני. И благословение на дом также приходит от Бога. הברכה הנוספת שהיא מאוד חשובה, אני חושב, זה בעצם זה ש כל אחד מאיתנו יכול להיות בעל שם טוב. И еще одно благословение, которое оно является большим благословением в моих глазах, это что каждый из нас может быть владельцем доброго имени. וזה גם נותן אדוני. И это также дает Бог. וזה בעצם איך שאדוני, איך העולם רואה אותנו, איך הוא רואה את אדוני מאיתנו בעצם בחיים. И это в принципе как мир видит Бога через нас. ואם באמת הוא רואה אדוני באיתנו, если действительно мир видит Бога через нас, אז אנחנו באמת נהיה בעלי שם טוב. Тогда мы действительно будем являться людьми с добрым именем. Имеющим доброе имя. Имеющим доброе имя. הברכה הבאה זה בעצם ניצחון על אויבים. וזה כתוב בפסוק 7 כאן. И в 7 стихе мы можем видеть следующее благословение это победа над нашими врагами. Давайте прочтём 7 стих 28 главы. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путём они выступят против тебя, а семи путями побегут от тебя. Амен. Аминь. אנחנו רואים שכאשר אדוני מברך אותנו, אחד הברכות זה בעצם ניצחון על אויבים. И мы видим, когда Господь благословляет нас, одно из благословений это победа над нашими врагами. Вим באיזשהו חלק מהחיים שלנו אין ניצחון, если в каком в какой-то сфере нашей жизни нет победы, אז עדיין לא הגיעה ברכה לחלק הזה. Значит, благословение ещё не достигнуло этого места. ואנחנו נדבר תכף מה צריך שבעצם ברכה תבוא לחלק זה. И мы впоследствии поговорим, что надо сделать, чтобы это благословение достигнуло. וזה מאוד פשוט, תכף נראה. Это очень просто, мы увидим это скоро. אחרי זה, זה בעצם ברכה שכתובה בפסוק 8. 8 стих говорит о следующем благословении. Давайте прочтем. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Аминь. Аминь. זאת אומרת, כל מה שאתה תיגע וכל מה שאתה תעשה, עבודה שלך, או איפה שאתה עובד, איפה שאתה בבית עושה משהו, זה הכל יהיה מבורך מאדוני. То есть все дела рук наших, если это работа или работа дома на улице, это все будет благословено Богом. И будешь иметь успех в этом. Это также благословение, которое исходит от Бога. В Тиилим 28:11, в Псалме 28:11 стих, тот, кто записывает, запишите, не откроем это. Катув, написано. Шебраха аба, за бецем шалом битухейну. Следующее благословение – это мир, который внутри нас. Мишену тен шалом битухейну за Адунай, везе гам браха. И тот, кто дает мир внутри нас, это Бог, и это также является благословением. Ваим эн лану шалом, аз канире отпам, הברכה הזאת עדיין לא הגיעה אלינו. Если у нас нет мира внутри, то, наверное, это благословение еще не пришло к нам. ואנחנו נעשה הכל שזה בצד שלנו, שזה יגיע כלפינו. И с нашей стороны мы будем делать максимум усилий, чтобы это благословение дошло. הברכה הבאה שכתובים מדברים עליה, זה בעצם בכלל כוח כדי לחיות ולחיות לא בדיכאון. И следующее благословение, о котором говорит Писание, это сила, сила, чтобы жить и не находиться в депрессии. הרבה פעמים לאנשים אין כוח לחיות. Очень много у людей нет сил, и у них нет уже сил жить. הרבה פעמים. Часто случается. והם נכנסים לדיכאון. И они входят в депрессию. וזה חבל. И это очень жаль. כי בעצם אדוני הוא זה שיכול לתת לנו כוחות. Потому что Бог, Он тот, кто может дать нам силы. כי זה אחד הברכות שהוא מבטיח לנו. Потому что это является одним из Его обещанных благословений. ולא יהיה דיכאון בחייך. И не будет депрессии в нашей жизни. הברכה הבאה זה שזה מה שכתוב פה בפסוק עשירי. И следующее благословение написано в 10 стихе. בוא נקרא אותו. Давайте прочтем. И увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя. Аминь. זה שאנחנו יכולים זה שאנחנו נושאים את שם אדוני עלינו. То, что мы носим имя Божие на нас. ואנשים אחרים רואים את זה. И другие люди видят это. זה גם ברכה גדולה. Это также великое благословение. וזה גם אחריות גדול. Это также большая ответственность. שאדוני נתן לכל אחד מאיתנו. Которую Бог дал нам каждому из нас. זה שאנחנו יכולים, זה שאנחנו נושאים את שם אדוני. Что мы носим имя Божие на нас. והברכה האחרונה שאני רוצה להראות שזה גם ברכה. И последнее благословение, которое я хочу затронуть, которое является также благословением. כאשר אנחנו עושים משהו לבן אדם אחר. Когда мы делаем что-либо другому человеку. ונותנים מתנה לבן אדם אחר. Или даем дар другому человеку. זה גם ברכה. Это также является благословением. בוא נקרא, יש כמה פסוקים שמדברים שזה בעצם ברכה, אנחנו נקרא רק אחד. Есть несколько мест, которые показывают, что это является благословением. Первое место. Бытие 33 глава, 11 стих. Бытие 33 глава, 11 стих. שם בעצם כאשר יעקב נותן מתנות לעשיו. Это рассказ, когда Яков встретился с Исавом и дает ему дары. והוא בעצם נותן לו מתנות. הוא דואת ему דרי. אבל בעברית משתמשים במילה ברכה, גם אצלנו מתורגם נכון. Но в Писании используют слово благословение. ובעצם מזה אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו נותנים משהו לבן אדם אחר. И из этого мы видим, что всякий раз, когда мы даем что-либо другому человеку, גם אנחנו מברכים את הבן אדם אחר. Мы также благословляем другого человека. וגם אנחנו מברכים מזה. И также мы благословляемся этим. זה גם ברכה גדולה. Это также является великим благословением. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם חושבים, איך אני יכול להבין, האם זה ברכה או לא ברכה, ומאיפה זה מגיע? Я хочу спросить вас, как мы сейчас можем понять, является ли это благословением или нет, и откуда это приходит? נגיד, אמן, ברד דניאל, אח דניאל כבר יודע ישר את התשובה. ברד דניאל уже знает ответ. בוא נקרא באמת במשלי. Давайте прочтем в притчах. 10:22. 10 глава, 22 стих. וזה בעצם הכלל איך אנחנו בודקים האם משהו שקיבלנו בחיינו זה ברכה או לא. Итак, мы проверяем, если то, что получили мы, это является благословением или же нет. 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аминь. Амен. אנחנו רואים שבעצם זה נותן אושר כתוב. И мы видим, что это приносит, это обогащает. ולא נותן סבל. И не приносит печали, страданий. אם משהו שאנחנו קיבלנו מביא לנו סבל, если что-то, что мы получили, приносит нам печаль или страдание, אז כנראה זאת לא הייתה ברכה, скорее всего, это не является благословением. או שזאת הייתה ברכה ואנחנו לא השתמשנו נכון בברכה הזאת. Или же это было благословением, но мы неправильно ей воспользовались. עשינו משהו לא נכון בחיינו. Что-то неправильно сделали в своей жизни. אבל ככה אנחנו יכולים להבדיל בעצם ולראות, אם לא טוב לנו, אם אנחנו סובלים ממשהו, אז כנראה זאת לא הברכה. Итак, мы можем определить, если нам плохо, если мы страдаем от этого, то, наверное, это не является благословением. ואפשר להביא פה דוגמאות רבות. И можно привести многие примеры. למה אנשים שמאוד עשירים, שיש להם המון כסף, Почему люди очень богатые, у которых множество денег, самим кец лихая, лихаем, кончают жизни? Лама. Почему? Ки канире кола кесеф азе зе ло браха бхаем. Потому что, наверное, все деньги, которые у них есть, все их имущество, оно не является благословением в их жизни. Ва кесеф азе канире даха утам ла афух, ле севель. И эти деньги и то, что у них есть, это толкнуло их на страдания. אז בגלל זה ככה בעצם אפשר להבדיל, האם אני באמת מבורך באיזשהו תחום, או שאני סובל וכנראה יש לי שם חוסר ברכה. И поэтому мы можем определить, если мы имеем благословение в какой-то области или же нет, у нас там нет благословения. החלק השני של הדרשה זה בעצם איך ברכה מגיעה לחיינו. Вторая часть нашей проповеди это как в нашу жизнь приходит благословение. В לפעמים אנשים חושבים ש אם בן אדם יברך אותי אז אני אהיה מבורך. И иногда люди думают, что если человек какой-то меня благословит, то я буду благословен. או שאם אבא שלי יברך אותי אז אני אהיה מבורך. Или же если отец благословит меня, тогда я буду благословен. וזה מספיק. И этого достаточно. איך אתם חושבים, מי מקור של הברכה? Как вы думаете, кто источник благословения? כמובן אדוני. Конечно же Господь. נכון? Правильно. ולפעמים אדוני יכול להשתמש באנשים כדי להביא ברכה לחיי, אמרנו את זה. И мы говорили уже, что иногда Бог использует людей для того, чтобы принести благословение в вашу жизнь. אבל עדיין המקור של הברכה זה אדוני. Но всё равно первый источник этого благословения это Господь. והברכה היא תמיד מגיעה מאדוני. Потому что всегда благословение приходит от Бога. וכמה שאני לא יבוא לברד דניאל, и неважно сколько раз я подойду к брату Данилу, ואני אגיד לו מבורך אתה, מבורך אתה, מבורך. И буду повторять ему: ты благословен, ты благословен. אבל אם אדוני לא יברך אותו, если Бог не благословит его, זה לא יהיה שווה כלום. Это не будет стоить ничего. למה אני אומר ככה? Почему я так говорю? תחשבו, אם אני אבוא לדניאל ואני אגיד לו, מבורך אתה, אתה תהיה ראש הממשלה. Представьте себе, что я подойду к Данилу, говорю, благословен ты, ты будешь президентом. מחר. Завтра. אבל זה רק מילים. Но это только слова. Кима Дунай лёгутся, что уе хорошая мемшала, лё и крем за клюм. Если Бог не хочет, чтобы он был президентом, ничего не состоится. Киа макоу шела браха за Дунай. Потому что источник благословения является Бог. Вело ани. А не я. אני יכול להיות רק בעצם כלי שאדוני משתמש בי כדי להעביר את הברכה. Я всего лишь там могу быть орудием в руках Бога, которое он использует для того, чтобы передать это благословение. אבל אם אני יהיה נביא, но если я буду пророком, ואדוני הוא בעצם יגיד לי, и Бог скажет мне, תבוא לדניאל, иди к Даниилу, ותגיד לו, скажи ему, אתה מבורך, ты благословен, אני בחרתי בך, ואתה תהיה מחר ראש הממשלה, завтра будешь президент, אז זה יקרה, тогда это сбудется. ככה קרה עם דוד, так случилось это с Давидом. אתם זוכרים כאשר ברכו אותו, помните, когда его избрали. כך קרה עם כל בעצם עם כל הבנים שהאבות שלהם ברכו אותם. И так это было со всеми сыновьями, когда их отцы благословляли их. כי בעצם הם פשוט דיברו מה שאדוני שם על הלב שלהם. Потому что они говорили и произносили то, что Бог положил им на сердце. הרבה פעמים חושבים שבעצם אתם זוכרים סיפור של עשיו, יעקב, Исаак и Ривка. Вы помните историю Исаака, Якова и их родителей? זה שבעצם Ривка и не стала работать על Исаак. Когда Ривека пыталась обхитрить Исаака, ושלחה את בנו הצעיר. И послала младшего сына к нему. אתם יודעים, כאשר Ривка נכנסה להיריון, вы знаете, когда Ривека забеременела, וכתוב שבנים בפנים בתוך הרחם התחילו לזוז, התחילו לריב אחד עם השני. И написано, что когда она была беременна, то в чреве эти братья уже дрались между собой, двигались. נשים, כאשר ילד בפנים זז, זה כואב? Женщины, когда ребенок внутри движется, это больно? כאשר הוא לוחץ על איזשהו משהו. Когда он давит на какую-то часть. אני לא יודע, לריבקה, לריבקה בפנים היה שם מלחמה כנראה. У Ривеки внутри, наверное, была война. הם ממש התחילו לריב. Они начали бороться. ואז כתוב שהיא באה לאדוני והתחילה לבקש, אדוני, תעזור לי. И она пришла к Богу и попросила, Господь, помоги мне. ואז אדוני אמר לה, יש שתי שבטים בתוך הרחם שלך. И Бог сказал, есть два народа есть в чреве твоем. והקטן ישלוט על הגדול. И младший будет править старшим. עוד לפני שהם נולדו. До того, как они родились. Ривка כבר ידעה את זה. Ривека уже знала это. אבל הבחירה איך לעשות את זה, היא בחרה לא נכונה. Но она выбрала неправильный способ, чтобы это осуществить. אני חושב שבגלל שאיסק הוא היה סוג של נביא, הוא בעצם ידע מה רצה אדוני בחייו. И я лично думаю, что из-за того, что Исаак, он был как бы пророк, потому что он знал, чего хочет Бог. לא, как бы הוא היה נביא. Он был пророком. אז הוא היה מברך את הבן הנכון. Он благословил бы правильного сына. ואם לא, אז אדוני היה עוצר אותו. А если нет, то Бог бы остановил его. כי אנחנו יודעים בסופו של דבר ממי מגיע הברכה? Потому что мы знаем в конце концов от кого приходит благословение? מאדוני, от Бога. ואם אני אגיד מילים יפים וזה לא יהיה לפי רצון של אדוני, אז זה פשוט לא יתקיים. Если я буду красиво говорить, но не по воле Божьей, то это не случится. בוא נפתח דברים 30:19. Давайте откроем Второзаконие, 30 главу, 19 стих. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Веника Берусит. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь. Амен. Катув кан, ши бецем браха зе пхира. Здесь написано, что благословение – это выбор. Бхира, ше коли хад ми итану усэм. Выбор, который каждый из нас делает. Коль йом. Каждый день. Коль рега. каждый момент. ואדוני אומר, אני רוצה שאתה תבחר חיים. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты выбрал жизнь. אני רוצה שאתה תבחר ברכה. Я хочу, чтобы ты выбрал благословение. אבל אנחנו לפעמים אנשים מאוד עקשנים. Но иногда мы очень упрямы. ואומרים, לא, אדוני, אני רוצה לבחור כללה. И говорим, нет, Господь, я хочу выбрать проклятие. כמו שבן שעזב את אבא, אתם זוכרים. Как сын, который оставил своего отца. Блудный сын. Вот то דבר. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים כללה, ככה אנחנו רוצים. Мы говорим, мы хотим проклятие. אבל תזכרו שברכה זה תמיד בחירה. Но помните, благословение это всегда выбор. בחירה של כל אחד מכם. Выбор каждого из вас. וגם שלי. בכל יום בחיינו. Каждый день в нашей жизни. אנחנו בוחרים. Мы выбираем. איפה להיות. Где быть. איפה להיכנס. Куда входить. האם להיכנס לברכה? והייתי פת благословение. האם להיכנס לכללה? или под проклятие. כי כל מעשה שלנו יש בו השלכות ויש בו פרי. Потому что у каждого дела нашего есть последствия и плод. אז תבחרו ברכה. Поэтому избирайте благословение. תמיד. Всегда. ומקום שני שאני רוצה שאנחנו נקרא זה גם דברים и ещё одно место, которое хочу прочитать, это также второзаконие 10 глава. Пасук 12. 12 стих. 10 глава, 12 стих второзаконие. Веника Бороси. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Аминь. Аминь. Тут написано, что Бог требует от тебя. На иврите написано немножко иначе. На иврите написано «спросил» или «попросил тебя Бог». אתם מבינים, אדוני מבקש מאיתנו. Вы понимаете, Бог просит нас. הוא לא דורש. Он не требует. הוא מבקש. Он просит. את כל הדברים שקראנו. Все вещи, которые мы сейчас прочитали. במילים אחרות, הוא מבקש ממך שאתה תהיה תחת ברכה. Другими словами, Он просит тебя, чтобы ты был под благословением. ואנחנו לצערנו לפעמים מסרבים. И к нашему сожалению, иногда мы отказываем. ובו נמשיך פה יש כמה נקודות שאני רוצה לפתוח, איך להיות מבורך בעצם. И давайте продолжим. Тут есть несколько пунктов, которые хочу открыть, как быть благословенным. זה הסוד בעצם. И это является тайной. כתוב ראשון שאנחנו, שיהיה לנו יראת אדוני. Первое написано, чтобы ты боялся Господа. אתם יודעים, היראת אדוני זה בעצם איך אדוני הוא רואה אותנו, איך אנחנו חושבים שהוא רואה אותנו כל רגע. Бояться Господа, страх Господа является тем, что мы представляем, как Бог видит нас. כל רגע. Каждый момент. והכי חשוב, самое важное, בחיינו, מי הוא בעצם הבן אדם, שלא בן אדם, מי הוא בעצם הדמות שלוקחת המקום הכי מרכזי בחיינו. И в нашей жизни самое важное это тот, кто является центром нашей жизни. האם אנחנו מפחדים ממנהל שלנו? Если мы боимся нашего босса? שהוא יפטר אותנו? שנוס וולט. האם אנחנו מפחדים ממפקד שלנו? Если мы боимся нашего начальника, командира? האם אנחנו מפחדים ממישהו אחר בחיים? Или боимся кого-то другого в нашей жизни? מאמא שלי? Матери? או ממישהו אחר? Кого-то другого? יותר מאדוני? Больше, чем Бога. לפעמים גברים מפחדים מנשים. Иногда мужи боятся жен, женщин. אם הם יקנו משהו לא במקום. Если они что-то не то купят. יעשו איזשהו קנייה שלא היו צריכים לעשות. Неправильную покупку сделали. ותחשבו שכאילו לפני שבן אדם הולך וקונה משהו, הוא מתייעץ עם אשתו, נכון? Подумайте, потому что перед тем, как мужчина покупает что-то, он советуется со своей женой. הוא מתקשר ואומר, אשתי, האם אנחנו צריכים את זה או לא? Он звонит и говорит, жена, надо нам это или не надо? או שהוא רוצה להזמין אותה לאנשהו. Или же хочет пригласить ее куда-то. אז הוא גם מתייעץ. Он тоже советуется. נלך לשם ביחד. Пойдем туда вместе. ואנחנו אותו דבר, צריכים להתייעץ עם קדוש ברוך הוא על כל דבר. И мы то же самое, мы должны советоваться с Богом. על כל דבר. Всякая вещь. מה לעשות בחיינו? Что делать в нашей жизни? זה בעצם יראת אדוני האמיתית. И это настоящий страх Бога. כי אתה שואל אותו ואתה חושב מה הוא יגיד לך על מה שאתה עושה. Ты спрашиваешь его и думаешь, как он ответит тебе на то, что ты делаешь. זה מאוד חשוב. Это очень важно. ונקודה הבאה זה בעצם שנלך בדרכיו. Следующий пункт это ходить всеми путями его. וגם שנלך בדרכיו אנחנו צריכים בעצם גם לשאול אותו האם זה דרך שלו או לא. И чтобы ходить по его путями, нам надо спросить его, является ли этот путь твоим или же нет. לשאול אותו האם מה שאני עושה זה מוצא חן בעיניך. Спросить его, если то, что я делаю, это угодно в глазах твоих. כי תראו, אם אנחנו רוצים להיות תחת ברכה, אז אנחנו צריכים להיות לידו. Потому что если мы хотим быть под благословением, нам надо находиться рядом с ним. ואם אנחנו חופצים לדרכנו, אז אנחנו הולכים לדרך כללה. Если мы идём по пути нашему, который мы избираем неправильным пути, то мы идём к проклятию. אני נותן לכם דוגמה. Я дам вам пример. האישה שלכם שולחת אתכם לחנות, לסופר. Например, ваша жена отправляет вас в магазин, в супер. Вы умеете тикне бийцим. И говорит, купи яйца. Вата канита дваш. А ты купил мед. Вы козе мапсуда для смеха. Ты доволен собой. Маги абайта. Приходишь домой. Майша тагид. Что жена скажет? А имя тебе смеха, камоха. Она довольна, как и ты. Лариса умерит, Тамид умерит ли Павел Федорович туда. Всегда говорит Павел Федорович спасибо. А филю ему и вид ваш. Даже если он принес мед вместо яиц. Бимком бийцим. Аваль, то давар гам анахну, им аилуим. То же самое мы с Богом. Тахшиву, умер лану машу, ва анахну лхим, ва мы вим дваш. Подумайте, он что-то говорит нам, а мы идем, покупаем мед. כמובן, אדוני הוא מרחם, וכמובן, הוא אוהב אותנו מאוד. Конечно же, Бог любит нас и милует нас. אבל אם אתה פעם אחד הבאת דבש, פעם שנייה הבאת דבש. Если ты один раз принес мед, второй раз принес мед. אני חושב שגם לריסה, אחרי פעם עשירית כבר הייתה אומרת משהו לפאול פיודריץ'. Я думаю, что также Лариса после 10-го раза все-таки сказала что-то. תלך ותקנה בעצמה, כן. היא כבר תגיד מה... Ну, 10 פעמים כבר אמרתי, כן? 10 раз. אז תשאלו אצל אדוני, כן? Спрашивайте Бога. מה הוא רוצה בחייכם? Что он хочет в вашей жизни? הדבר הבא, הנקודה הבאה, זה בעצם לאהוב אדוני. Следующий пункт – это любить его. כתוב שאנחנו נאהוב אותו. Чтобы мы любили его. ואיך אתם חושבים? במה אנחנו יכולים להביע אהבה שלנו לאדוני? И как вы думаете, чем мы можем, как мы можем проявить свою любовь к Богу? לשרת כתוב אחרי זה. Служить написано потом, отдельно. אך דניאל אומר בעצם להקשיב ולקיים את מה שאומר. Брат Даниил говорит, послушанием и исполнением его слова. לאהוב את נכון, לאהוב את מי שלידך, любить ближнего. והנקודה הראשונה שאני בחרתי בעצם זה לחפש ולרצות לחיות בשביל אדוני. И первое, что я выбрал, это как любить Бога, это искать его и ולרצות לחיות בשביל אדוני. И желать жить для Бога. אתם יודעים כאשר אנחנו שואלים אימהות. Вы знаете, когда мы спрашиваем матерей, מה זאת אומרת שאתם אוהבים את ילדיכם. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, что вы любите своих детей? Ма имаот умрот. Что матери отвечают? А? Имаот. Има, ма има уля. Шизе машмаут шел хаяй. То есть это является машмаут смыслом жизни. Машмаут шел хаяй смыслом моей жизни. А еле дазе у машмаут шел хаяй. Этот ребенок является смыслом моей жизни. Лёкаха унота имаот. Не так ли отвечают матери? Каха. Так. Ки бецем аяладим зе эмеод уавим утам. Потому что они очень любят своих детей. Эм ялду утам. Они родили их. Зе ая ло пашут. И это было непросто. Ве ото давар гам анахну. Анахну цихим лаавин ше Адунай зе амашмаут шел хаейну. И так же самое мы должны понять, что Бог является смыслом нашей жизни. Зе бецем аават Адунай. И это является любовь Бога. Ве אנחנו דיברנו ביום שלישי שבעצם אהבה זה כמו מזבח שעליו אנחנו יכולים להקריב את עצמנו לקורבן חי. И во вторник мы говорили, что любовь, она как жертвенник, через который мы можем приносить дар Богу, наше служение. וזה בדיוק, בלי להכין את המזבח הזה, אנחנו לא נוכל להקריב את עצמנו. אם אני можем принести себя в жертву перед тем, как мы подготовим этот жертвенник. וכמו שאמר אח ולדימיר, ולדימר, בעצם אהבה לאדוני אנחנו גם מאבים דרך שירות לאנשים אחרים. И как сказал брат Владимир, любовь к Богу мы также проявляем через служение другим людям. כי כאשר ישוע שאל, когда Иисус спросил, שאלו אותו, מתי שירתנו לך? Точнее, когда его спросили, как мы тебе служили? מתי נתנו לך מים לשתות? Когда мы напоили тебя? מתי אנחנו בעצם נתנו לך אוכל? Когда накормили тебя? הוא אמר, כאשר עשיתם את זה לאחד הקטנים, האחים הקטנים האלה. Он ответил, как вы сделали это кому-то из меньших, так вы сделали мне. וכמובן אהבת אדוני בו נקרא גם את זה האיגרת של יוחנן הראשונה 5:3 и также про любовь мы сейчас прочтём в первом послании Иоанна 5 глава 3 стих. Первое послание Иоанна 5 глава 3 стих. Ибо это любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Амен. Амен. Скана אנחנו רואים שבעצם אהבת לאדוני זה לנסות לקיים את המצוות שלו בחיינו. И здесь мы видим, что проявлять любовь к Богу это соблюдать заповеди Его в нашей жизни. הנקודה הבאה שכתוב כאן זה בעצם שאנחנו נשרת לאדוני. Следующий пункт, который написано, это чтобы мы служили Богу. שאנחנו נשרת לו מכל ליבנו, чтобы мы служили ему от всего нашего сердца. ושאנחנו נשרת לו מכל נפשנו, и от всей нашей души. איך אתם חושבים, מה זה לשרת מכל ליבנו? Как вы думаете, что это служить от всего нашего сердца? מתי אומרים עשית את זה מכל הלב? Когда говорят, вот это или иное ты сделал от всего сердца. מתי אומרים את זה? Когда это говорят? כאשר בן אדם באמת השקיע בזה. Когда человек действительно вложился в это. כאשר בן אדם באמת עשה משהו יוצא דופן. Когда он что-то сделал особенное. ותמיד רואים את ההשקעה. И всегда наш труд он виден. ותמיד כאשר אנחנו משרתים לאדוני תעשו את זה מכל הלב. И всегда, когда мы служим Богу, давайте будем делать от всего сердца. שבאמת יראו את זה, שעשיתם את זה מכל הלב. Чтобы это было видно, что вы сделали это по максимуму усилия от всего сердца. כי אדוני רואה את הלב שלנו. Потому что Бог видит наше сердце. הוא יודע אם אנחנו עושים את זה מכל הלב. Он знает, если мы это делаем от всего сердца. או שאנחנו עושים את זה... или делаем это как бы как рак бишвиласот лишь бы сделать. והנקודה השנייה זה שאנחנו נעשה את זה מכל הנפשנו. И следующий пункт это чтобы мы делали это от всей души нашей. בברית חדשה כתוב שמי שישמור על נפשו יאבד אותו בסופו של דבר. В Новом Завете написано: тот, кто сбережёт свою душу, потеряет её в конце. ומי שיאבד את נפשו בשביל ישוע, а кто потеряет душу свою ради Иисуса, אז הוא ירוויח. Он выиграет. Приобретёт. ו זה מה שהוא אומר שאנחנו צריכים בעצם לשרת לאדוני מכל מה שיש לנו, מזמן שלנו, מהכסף שלנו, מהכל. И это имеется в виду, чтобы мы служили Богу от всего, что у нас есть, от нас, от нашего времени. לא לפחד בעצם לשרת לאדוני. И чтобы мы не боялись служить Богу. מי שמפחד להקריב את עצמו לאדוני ולשירות שלו, הוא מוותר. Тот, кто боится посвящать себя Богу и служению, он отказывается при этом. ומוותר מברכה שיכולה להגיע לחייו. Он отказывается от благословения, которое может прийти в его жизнь. זה הסוד, ברכה שיכולה להגיע לחייך. И это является тайной, благословение, которое может прийти в вашу жизнь. אם אתה כל הזמן מפחד שאתה תעשה משהו יותר, אז הברכה לא תבוא אליך. ואם אתה תעשה יותר, הברכה ישפך אליך לתוך החייך. И если ты всегда боишься что-то сделать, то ты не получишь благословение. А если ты будешь это делать, то благословение оно достигнет твою жизнь. תסתכלו על אחינו דוד. Посмотрите на брата нашего Давида. כאשר הוא רצה לבנות בית מקדש, כדון חתל פסטרוית חרם בו, לקדוש ברוך הוא. וקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אני רוצה בעצם לסדר את החייך, אני רוצה לברך את המשפחה שלך. הבוק сказал ему, я хочу благословить твою семью. בוא נקרא גם עוד מקום אחרון, זה בעצם במלאכיה 3.18. Давайте откроем последнее место, это Малахия 3.18. Малахия, 3 глава, 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Аминь. Аминь. В чем мы увидим это отличие? В том, что один, он благословен. Он благословен больше. והשני הוא מבורך ומבורך פחות. второй он благословен меньше. אתם זוכרים, הברכה זה הבחירה שאנחנו עושים כל יום בחיינו. Вы помните, благословение это выбор, который мы делаем каждый день в своей жизни. והשירות לאדוני זה בעצם אחד הדלתות שאנחנו צריכים לפתוח כדי שהברכה ישפך לחיינו. И служение Богу это одна из дверей, которую мы должны открыть для того, чтобы благословение Бога излилось в нашу жизнь. И последняя часть моей проповеди это какую ответственность возлагает на нас то благословение, которое мы получаем. ודבר הראשון זה בעצם נכון להשתמש בברכה שקיבלת. И первое это правильно распорядиться тем, что мы получили. Ким אנחנו נשתמש לא נכון, потому что пользуюсь этим неправильно. הברכה בעצם יכולה סתם להתבזבז ולא תלך למקום הנכון. Это благословение может потратиться впустую, не достигнув правильного места. ואף אחד מה שאנחנו תמיד צריכים לזכור אם הברכה היא מיועדת אלינו, и то, что мы должны всегда помнить, что если это благословение, оно предназначено нам, אף אחד לא ייקח את הברכה ממני. Никто не сможет забрать её у меня. רק אם אני לא אוותר על אותה ברכה. Только если я не захочу её принять. אני אוותר עליה. Если я откажусь. Если я откажусь от неё. נכון. ובעצם למי שנתון נתן אלוהים יותר ברכה, и тому, кто Бог дал большее благословение, ממנו הוא גם ידרוש יותר. И у того спросится также больше. ויש הרבה דוגמאות בכתבי הקודש. В Писании есть очень много примеров. זה דוד. דוד. היה הרבה ברכה במשפחה שלו. У него было великое благословение в его семье. אבל ברגע שהוא סטה, אז בעצם הוא שילם מחיר מאוד כבד. И в тот момент, когда он отошел от этого пути, то он заплатил великую цену. הרבה דוגמאות אחרים. Есть очень много других разных примеров в Писании. Капернаум, שכתוב בברית חדשה. Про Капернаум написано в Новом Завете. שבעצם ישוע עשה שם ניסים ונפלאות והם לא קיבלו אותו. То Иисус там делал великие чудеса, а его там не приняли. תזכרו תמיד שאם אתם רואים שבחייכם יש הרבה ברכה, и всегда помните, если вы видите, что в вашей жизни есть множество благословений, אז זה מטיל עליכם אחריות עוד יותר. Это возлагает на вас ещё большую ответственность. להיות עם אדוני. Быть с Богом. להיות ברכה לאנשים אחרים. И быть благословением для других людей. שבעצם הברכה שקיבלת היא תשפך דרכך לאנשים אחרים. Чтобы благословение, которое ты получил, оно изливалось на других. ודרכך, שאתה כאילו тебя. אתה כאילו תהיה רק מעבר לאנשים אחרים. Чтобы ты был как проход для других людей этого благословения. ונקודה אחרונה זה שבעצם אנחנו צריכים גם לתת כבוד לאדוני. И последнее, чего я хочу коснуться, то, что мы должны прославить Бога. על כל מה שהוא שופך לחיינו. За все, что он изливает в нашу жизнь. ולשכוח לעשות את זה. לתת לו כבוד. Не забывать давать ему эту честь и хвалу. כי כל הכבוד הם שלו. Потому что вся слава принадлежит ему. ואם אנחנו נתחיל לגנוב את הכבוד שלו, если мы начнём красть эту славу, אז אנחנו רק נפסיד. То мы потеряем больше. שאדוני יברך אותנו, Бог благословит нас, שבחיים שלנו אנחנו נהיה מבורכים, чтобы в нашей жизни мы имели благословение. מאדוני, благословение от Бога. שאנחנו נהיה אנשים האלו כמו דוד, כמו משה. Чтобы мы были такие же, как и те люди, Давид, Моисей, Илия, Елисей. כל החזקים באמונה. Все сильные верой. ושאנחנו תמיד בעצם נהיה אנשים שדרכם הברכה שמגיעה לחיינו היא בעצם עוברת הלאה. לתוך העולם הזה. Чтобы мы всегда являлись теми людьми, через которых благословение, которое мы получаем, изливалось и на других. תהיו מבורכים. Будьте благословены. מאדוני. Благословением от Бога. Амен. Амен. תקומו בבקשה על הרגליכם. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. ואנחנו נתפלל. И мы помолимся. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. благословен ты Бог царь мира. אנחנו מודים לך אדון על כל מה שאתה שופך לחיינו. Мы благодарим тебя за всё, что ты изливаешь в нашу жизнь. על חסד, за благодать. על אהבה, любовь. על כל הברכות שמגיעים מהאהבה שלך לחיינו. за все благословения, которые по твоей любви приходят в жизнь нашу. וכל הכבוד תמיד לך. И вся слава она принадлежит всегда тебе. כי הכל מגיע ממך. ибо всё приходит от тебя. תודה רבה לך, אבינו, על זה שעכשיו אנחנו יכלנו ללמוד על הברכה שלך. спасибо тебе, отец наш, сейчас мы могли поучиться твоему благословению. תעזור לנו להיות אנשים חזקים באמונה. помоги нам быть сильными в вере. להיות אנשים שבעצם אתה שולח ברכה לחייהם. быть из тех людей, которым ты посылаешь благословение в жизни. ולהיות אנשים שאתה משתמש בהם כדי להעביר את הברכה הזאת לחיים של אנשים אחרים. И быть теми, через которых ты благословляешь и передаешь благословение другим людям. תעזור לנו להיות משרתים לך. благослови нас, помоги нам быть служителями тебе. תעמיד להיות מוכנים всегда быть готовыми להקריב מזמננו, מכספנו, מכל מה שיש לנו. Всегда быть готовым пожертвовать из всего, что у нас есть, наше время, наши финансы. תמיד לאהוב אותך. Всегда любить тебя. ולחפש את רצונך בחיינו. Искать волю твою в нашей жизни. תהיה מבורך, אדון שלנו. Будь благословен Господь наш. ותברך גם אותנו. И благослови также и нас. בשם ישוע המשיח אדוננו. ואימא ישוע המשיח, גוספדה נשו. אמן. אמן.